Глава 67. Солон доживал последние дни. Всего 3 месяца прошло с тех пор, как врач определил его болезнь, и вот уже стали появляться отдельные и вначале еще редкие признаки надвигающегося конца. Ему теперь особенно трудно давались переходы от сна к бодрствованию и наоборот. Колени подкашивались при ходьбе, слабела память. Иногда, желая попросить о чем-нибудь или высказать пришедшую в голову мысль, он путался в словах. Как-то утром, когда Этта подошла к его изголовью, он поднял на нее глаза и спросил слабым голосом: «Дочка, что стало с тем бедным стариком, который умирал от рака?» Сердце Этты сжалось от боли, когда она услыхала этот странный вопрос. Слезы подступили к горлу, и она не могла выговорить ни слова. Наконец, овладев собой, она переспросила: «Что ты говоришь, отец? Какой старик?» «Ну, — забормотал он, — ну, тот, у которого сын покончил с собой». Эта потрясенная не нашлась, что ответить. У нее заволокло глаза, и она с трудом подавила рыдание. Ей захотелось убежать без оглядки, хотя бежать в сущности было не отчего, разве только от страшной мысли, что у отца помутился рассудок. Вызванный тут же доктор долго уговаривал ее успокоиться и примириться с сознанием неизбежности происходящего. Все равно ей остается лишь тщательным уходом облегчать страдания отца и в случае каких-либо заметных перемен немедленно дать знать ему, врачу. Но никаких перемен в ближайшие дни не произошло, если не считать того, что Солон время от времени спрашивал, как чувствует себя Бенишия, видимо, забывая о том, что она умерла, и несколько раз справлялся о каких-то документах, которые будто бы должны были прислать из банка. Однажды Этта принесла ему несколько поздних желтых хризантем, уцелевших во время заморозков. Он с минуту глядел на них, потом пробормотал золотые слова. «О чем ты говоришь, отец?» — спросила Этта. «Дочка», — медленно, но внятно произнес он, — «помнишь тот священный текст, который мы с твоей матерью повесили на стене в столовой?» Золотистый оттенок хризантем, видно, напомнил ему желтый цвет шерсти, которой были вышиты слова на коврике, подаренном им когда-то Бенишии. «В почтительности предупреждайте друг друга. Попроси старого Джозефа, пусть он перенесет его сюда и повесит так, чтобы он был у меня перед глазами». Она поспешила выполнить его просьбу, радуясь, что может сделать ему приятное. И когда коврик с текстом был повешен на указанном месте, он, с улыбкой любуясь на него, сказал: «Таков был дух нашего дома». «Был и есть, отец», — сказала Этта, целуя его в лоб. Потом они долго говорили о Бенишии, вспоминали разные маленькие происшествия тех светлых счастливых лет, когда вся семья еще жила вместе. И это была последняя задушевная беседа отца с дочерью. В тот же вечер Солону внезапно сделалось хуже. Он стал заговариваться, произносил безо всякой связи отдельные фразы, то вовсе бессмысленные, то, напротив, исполненные глубокого значения. Так, например, он вдруг совершенно отчетливо проговорил: «Надо всегда быть честным и с Богом, и с самим собой». В другой раз он ни с того ни с сего стал настойчиво повторять: «Банки, банки, банки!» А немного спустя вдруг сказал: «Беднота и банки!» Слушая эти бессвязные речи, в которых отражались обрывки мыслей о религии и об общественном устройстве, бродивших, видно, в его слабеющем мозгу, Этта решила вызвать Айсабел. Та приехала и, взглянув на отца, тоже поняла, что жить ему осталось немного. Но было видно, что в эти последние часы своей жизни Солон думает о религии, о ее животворящей силе. В день приезда Исабел, когда обе дочери сидели у его постели, он вдруг совершенно явственно произнес: «Вот видите, если кто нуждается в помощи Божьей и взывает о ней, Бог слышит его голос, никогда не оставит человека в нужде». И это замечание утешило Эту и Исабел и придало им силы для предстоящего испытания, ибо Солону не становилось лучше, и больше он уже почти не говорил. Убедившись из слов врача, что положение Солона безнадежно, Эта сочла нужным предупредить Осию Горма, самого старинного и самого преданного из его друзей и почитателей. Горм тут же приехал в Торнбро, и Эта, оставив его в гостиной с Исабел, пошла наверх взглянуть, не спит ли отец, и прибрать в его комнате, чтобы Горм мог войти. Когда она подошла к постели, Солон взял ее за руку и посмотрел на нее с таким выражением, словно она задала ему вопрос, требовавший ответа, хотя на самом деле она ничего не говорила. Потом лицо его отразило напряженную работу мысли, и он спросил: «К кому же прибегнуть тебе, если не к внутреннему свету?» Эта вздрогнула и немного оглянулась, словно этот вопрос мог быть обращен не только к ней, но и к кому-то третьему, только что вошедшему в комнату. Но никого не было. И, видя, что глаза Солона снова закрылись, и он как будто задремал, Эта потихоньку опустилась на колени и прошептала: «Я тебя недостойный, отец. Теперь мне все это ясно». Но он не шевелился и не открывал глаз, и тогда она поняла, что он умер, и, поднявшись с колен, зарыдала. В это мгновение в комнату вошли Исабел и Осия Горм. Исабел замерла на пороге. Горм же, взглянув на Солона и слыша рыдание Эты, подошел и сказал: «Дочь моя, мне понятна твоя скорбь, ибо отец твой был поистине оплотом нашей веры, и память о нем будет служить поддержкой всем, кто знал его хотя бы только по имени». Эпилог. И вот настал день погребения Солона Барнса. В том самом Торнбро, который некогда был родным и любимым домом его отца и матери, а после смерти отца его и Бениши, где, по крайней мере, в первые 10 лет своей семейной жизни он знал одни лишь радости и душевный покой, сочетавшийся, хоть он и не стремился к тому, с житейским благополучием. Сюда, для отдания последнего долга этому поистине выдающемуся и много испытавшему другу и отцу, съехались не только его дети, Орвилл с женой, Доротея со своим светским мужем, а Исабел, как всегда, задумчивая и молчаливая, и Эта. Но кроме них Рода Уоллен, до сих пор мучимая укорами совести из-за той роли, которую она сыграла в гибели Стюарта, а также Стоддарта из Трентона, Бенни Грейси из Метучина и многочисленные Уоллены из Филадельфии, не говоря уже о Сейблорсе и Эверарде из торгово-строительного банка. Собрались и глубоко опечаленные старейшины и рядовые члены Даклинской общины, которые всегда находили в Солоне мудрого и отзывчивого собрата, готового выслушать любого из них и в меру своих сил помочь тому, кто попал в беду. Двое из них, одетые в традиционное квакерское платье, специально следили за тем, чтобы, согласно книге поучений, проводы покойного не длились чересчур долго, чтобы не было ничего показного и лишнего, никаких ненужных и бесплодных речей. Вся церемония прощания должна была занять не более часа. Затем, после нескольких минут торжественного молчания, тело должны были с почетом отвезти на кладбище Даклинской общины, где уже лежал Стюарт, а рядом с ним Бениша, ожидавшая своего возлюбленного супруга. Окончились минуты молчания, и все уже готовились тронуться в путь. Орвилл взял под руку Алтею, Доротея своего мужа, и только Айсабел стояла одна, потому что Этта, не будучи в силах справиться со своим волнением, вдруг куда-то исчезла. Но тут из глубины полуосвещенной гостиной появилась высокая, подтянутая мужская фигура. Неизвестный подошел к Айсабел и подал ей руку. То был Дэвид Арнольд, ее профессор, и, судя по тому, как просветлело лицо Айсабел, его неожиданное появление здесь, подле нее, сказало ей, что ее мечта о друге, в конце концов, не осталась безответной. Наступила последняя минута. Одетые в черные люди молча встали по обе стороны гроба, а друзья и родные покойного подошли бросить на него прощальный взгляд. Но это, подойдя к гробу и взглянув еще раз в мертвое лицо отца, не выдержала, кинулась в соседнюю комнату и там разрыдалась. Рыдания ее становились все громче, все сильнее, по мере того, как вся скорбная история семьи мелькала перед ее мысленным взором. Ибо, несмотря на те неусыпные заботы, то нежное внимание, которым она окружила отца, возвратясь из Нью-Йорка после крушения своей любви, Этта не перестала остро ощущать свою долю вины в этой общей трагедии. Ее отец, ее мать, чего стоили все ее заблуждения и то своеволие, которое она проявила? Теперь только она поняла, в какой неимоверной тревоге они жили с того дня, когда она покинула родной дом. Ее безрассудная жажда любви, ее полное неумение понять духовные идеалы отца. И все это задолго до того, как ненасытные стремления Стюарта к показной роскоши и чувственным удовольствием привело его к гибели. Гибели от своей же руки! Ей вспомнились ее собственные чувственные мечтания. Молодой человек на велосипеде у стен Четсфорда, французские романы Валиды, Кейн. Как много все это значило раньше и как мало значит теперь. В это время в комнату вошел Орвилл, которому понадобилось поправить развязавшийся галстук. Увидя плачущую Эту и вспомнив сразу все, что он называл ее себелюбивым, бездравственным поведением и считал одной из причин дурной славы, которая теперь пошла про семью, он остановился и заметил. «Что ты плачешь? Ведь это ты положила начало всем несчастьям в нашей семье!» Она с трудом подавила одолевавшие ее рыдания и ответила без тени злобы или упрека. «Ах, я не о себе плачу и даже не об отце. Я плачу о жизни». Тут Айсабел, повсюду искавшая Этту, вошла и, положив руку ей на плечо, сказала: «Полная Этта, дорогая, не плачь, пора ехать». И, пройдя мимо Орвилла, они спустились вниз, где друзья уже расхаживались по каретам.